Ну к чему это я их вам перечисляю? Там все царицы мира, говорю включительно до самой Скинкимуры, попа Ивана. Теперь смотрите, что дальше. Когда все попьют и полакомятся, проделав один или два танца, всякая из них отправляется в комнату того, по чьей просьбе она явилась. И знайте, что те комнаты на вид райские, так они красивые и не менее благоуханны, чем ящики с пряностями в вашей аптеке, когда вы велите толочь тмин, и есть в них постели, кажущиеся прекраснее кровати венецианского дожа. На них они и отдыхают. Как орудуют там ткачихи, работая подножками и вытягивая к себе набилку, чтобы ткань вышла прочнее, это я представлю вам вообразить себе. В числе прочих, лучше всего живется, по моему мнению, Буфальмака и мне. Ибо Буфальмака большей частью велит приводить себе французскую королеву, а я для себя английскую. Они набольшие в свете красавицы, и мы так сумели устроиться, что они не могут на нас наглядеться. Итак, вы сами можете себе представить, почему мы можем, да нам и следует жить и гулять в большем веселье, чем другим людям, коли вспомните, что мы владеем любовью двух таких королев, не говоря уже о том, что стоит нам пожелать тысячи или двух тысяч флоринов, чтобы нам их не дождаться. Вот это мы и называем попросту ходить на корсарство, потому что как корсары грабят всякого, так и мы, с тем лишь отличием от них, что те никогда не возвращают имущество. Мы же, воспользовавшись, возвращаем его». Теперь вы знаете, маэстро, мой простак, что мы называем ходить на корсарство. Насколько это должно остаться в тайне, вы сами можете видеть, потому более я ничего вам не скажу и не просите. Маэстро, наука которого не шла, вероятно, далее умение лечить ребят от шелудей, настолько поверил словам Бруно, насколько следовало бы поверить любой истине. И так возгорелся желанием вступить в это общество, как только можно было воспылать к чему-либо желаемому. Потому он ответил Бруно, что действительно нечего удивляться, что они так веселы, и с большим трудом воздержался от просьбы устроить его принятие туда, представляя себе сделать это, когда, участвовав его еще более, он будет иметь возможность с большей уверенностью предъявить ему свои желания. Итак, в расчете на это он продолжал поддерживать с ним общение, зазывая его вечером и утром к своему столу и обнаруживая безмерную к нему любовь. И столь велико и постоянно было это их общение, что, казалось, без Бруно маэстро не мог и не умел существовать. Бруно чувствовал себя отлично. И дабы не показаться неблагодарным за такие почести, оказанные ему врачом, написала ему в зале изображение поста у входа в комнату «Агнус Деи». У дверей на улицу ночной горшок, дабы те, которые являлись к нему за советом, сумели отличить его от других. А под небольшим навесом написал «Битву мышей с кошками», казавшуюся врачу очень красивой вещью. Кроме того, он иной раз говорил ему, когда ему случалось у него ужинать, «Сегодня я был в обществе». И так как английская королева мне несколько надоела, я велел привести себе гумедру великого тарсийского хана. Тогда маэстро спрашивал, что такое гумедра? Я этих имен не понимаю. «О, мой маэстро!» — отвечал Бруно. «Я этому не удивляюсь, ибо я слышал, что ни Паркаграссо, ни Воначена об ней не упоминают. Ты хочешь сказать... «Ипократ и Авиценна, — говорит маэстро, — «Право не знаю», — отвечал Бруно. «В ваших именах я так же мало смыслю, как и вы в моих. А гумедра на языке великого хана означает то же, что на нашем императрица. О да, она показалась бы вам прелестной бабой и, уверяю вас, заставила бы вас забыть лекарства и снадобья и всякие пластыри». Так говаривал он с ним порой, чтобы еще более его разжечь, когда однажды вечером маэстро засиделся, присвечивая Бруно, пока тот расписывал баталью мышей и кошек, и, вообразив, что он закупил его своим вниманием, решился открыть ему свою душу. Они были одни, и он сказал: «Бруно, Бог тому свидетель, нет нынче человека, для которого я все бы не сделал с такой готовностью, как для тебя. Да вот если бы ты приказал мне отправиться отсюда в Перитолу, я, наверное, бы пошел. Потому не удивись, если я попрошу у тебя кое о чем по-приятельски и по доверию. Как тебе известно, ты еще недавно рассказал мне об обычаях вашего веселого общества, и у меня явилось столь великое желание участвовать в нем, какого никто так сильно не ощущал. И это не без причины, как ты увидишь, если мне удастся попасть в него. Ибо отныне же позволю тебе насмеяться надо мною, если я не выпишу туда самую красивую, какой ты даже не видел, а я видел ее в прошлом году в Каковенчилии и очень люблю ее. Клянусь телом Христовым, я хотел дать ей 10 болонских грошей, если бы она согласилась со мною. Да она не захотела. Потому прошу тебя, насколько возможно, наставь меня, что мне сделать, чтобы попасть туда, да и ты сделай все и постарайся, чтобы я вступил в него, а во мне вы найдете хорошего и верного товарища. Ты видишь, во-первых, что я красив из себя, что мои ноги хорошо прилажены к туловищу, и лицо мое словно розан. А к тому же я доктор медицины, какого среди вас, вероятно, нет, и я знаю много хороших вещей, красивых песенок. Дай я спою тебе одну, и он внезапно принялся петь. У Бруно явилось столь сильное желание расхохотаться, что он был вне себя, но все же удержался. Когда песнь была спета, маэстро спросил: «Как тебе это понравилось?» Бруно ответил: «Разумеется, мои свои дудочки не могут сравниться с вами, так артистически вы горланите». Говорит маэстро: «Я уверен, что ты никогда не поверил бы тому, если б сам меня не услышал». «Правду вы говорите», — отвечал Бруно. «Я знаю еще и другие песни», — возразил маэстро, — «но пока оставим это». «Ты видишь, каков я? Мой отец был благородный, хотя жил в деревне, а я по матери из рода Валекио. И как ты мог убедиться, у меня лучшие книги и более красивые платья, чем у всех других флорентийских медиков. Есть у меня вещи, которые, ей-богу, если все сосчитать, стоили мне лет 10 назад и более чуть не 100 лир мелочью». «Потому прошу тебя, устрой меня, пожалуйста, в том обществе, а я клянусь Богом, обещаю тебе, коли ты это сделаешь, не брать с тебя ни одной копейки за мое ремесло. Болей, сколько знаешь». Пока Бруно слушал его, он показался ему таким же простофилией, каким казался нередко и прежде, и он сказал: «Маэстро, посвятите мне немного в эту сторону и потерпите немного, пока я напишу хвосты этим мышам, а там я вам отвечу». Когда хвосты были окончены, Бруно притворился, будто просьба ему очень неприятна, и говорит: «Маэстро, вы в состоянии были бы сделать для меня многое, что я сознаю, тем не менее, то, о чем вы меня просите, хотя незначительное для вашего великого ума для меня является очень значительным. Я не знаю, для кого на свете я это сделал бы, если бы мог, коли не для вас, потому что я люблю вас, как подобает, да и ваши слова так уснащены разумом, что они заставили бы и постницу плясать на босу ногу, а меня и подавно отвлекли бы от моего намерения, ибо чем более я бываю с вами, тем более вы мне представляетесь мудрым. Скажу вам еще, что если бы ничего другое не побуждало меня благожелать вам, то побудило бы уже то одно, что вы влюблены в такую красавицу, как говорили.